Наш Господь, прими сердечную славу, благодарность за все Твои милости к нам. Благодарность за это общение, которое мы имеем. Благодарность, что Ты еще даешь такое время, чтобы нам трудиться для Тебя. И побуждаешь нас к этому, убеждаешь нас, Господи, чтобы мы поспешили с этим. Вот некоторые наши друзья, братья наши, которые уже окончили этот труд, вошли в славу Твою, мы сегодня вспоминаем о них, Господи, и мы просим Тебя милости Твоей, утешения Твоего для скорбящих сердец, для тех, кто остался. Мы знаем, что им лучше, но нам плохо, кому-то особенно плохо, тем, которые остались. Просим Тебя и за Любу просим. Имена тех сестер мы не знаем, я не знаю, Господи, но Ты посети милостью и утешением Твоим. И не оставь их, Господи, потому что Ты это обещал, и мы уповаем на Тебя. Дай нам иметь память и заботу о них, Господи. Помоги трудиться, пусть эти примеры действительно побудят нас к тому, чтобы поспешить сделать то, что еще можно. Пусть имя Твое прославится, наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.